Глава 17. Первое горячий рыбный суп, традиционное блюдо в этих краях, съели молча. Народ стремился насытиться по максимуму, прежде чем приступать к разговорам. Особенно это касалось местных женщин, привыкших уступать мясо и дичь своим мужчинам и детям, а самим питаться кашами да пирогами. «Ах, Аделина, какой у тебя чудесный дом!» — выдала с придыханием одна из родственниц, как только первое блюдо сменилось вторым, и можно было вести беседу, не отрываясь от тарелки. «Вот что значит выгодно выйти замуж». В голосе родственницы, высокой плотной блондинки с пышными формами, слышалась неприкрытая зависть. Вряд ли сама она, то ли тетушка, то ли племянница, то ли кузина, вышла замуж выгодно, потому что красовалась за столом в видавшем виде темно-синем платье. Думаю, этот наряд перепал ей от старшей родственницы, так сказать, по наследству. Но и ее дети, возможно, тоже наденут это платье в свое время. Высокий крупный брюнет, сидевший рядом с ней, тоже одетый в далеко не новый костюм темно-коричневого цвета, недовольно сверкнул глазами и занял свой рот очередным куском дичи. Полагаю, муж, которому не понравился чересчур откровенный намек дражайшей супруги. «Благодарю», — вежливо улыбнулась я. «Мне самой здесь очень нравится. Не представляю своей жизни в других стенах. Тут так уютно». Многие гости, особенно те, кто помоложе, скуксились, правильно считав намек. «Не надейтесь, дорогие, никуда я отсюда не денусь, и вам здесь ничего не перепадет». «Стивен, я правильно понял, что вы племянник императора?» — вмешался в наш обмен любезностями отец. По этикету будущий тесть имел полное право обращаться к возможному зятю по имени. Но вряд ли и Рассе подобное понравилось. Тот самый, руководивший прорывом под Аргониром. Боги, где? Что значит «руководивший прорывом»? Нет, ну, судя по загоревшимся глазам всех моих родичей, кроме и Рассы, наверное, Стивен был лицом известным. Осталось только мне самой понять, о чем речь. Стивен между тем улыбнулся и кивнул. «Да, ваше сиятельство, именно. И следует заметить, что мы тогда хорошенько намяли бока троллям. Думаю, они не скоро решатся на повторную вылазку». И тут я поняла, что откровенно пренебрегала некоторыми мифами, легендами и так далее. Я читала приземленные тексты. В первую очередь то, что могло мне пригодиться при общении с управляющим и экономкой. И, как оказалось, чуть не попала впросак здесь и сейчас. Хорошо, что вопрос был задан Стивену, но ведь могло что-то прозвучать и в мою сторону. Тролли. В этом мире были тролли. А еще кто? Кого сюда занесло, кроме меня, несчастный? Что еще я узнаю до того, как выйду замуж? Чувствуя, что могу истерично расхохотаться прямо за столом и при этом напугаю гостей, я поскорей подцепила с ближайшей тарелки крылышко рябчика круглоголового и отрезала от него приличный кусок, а затем положила в рот. Жевать. Срочно жевать. Молчать и жевать. С троллями и Стивеном я разберусь потом, когда выпровожу всех этих гостей. Гораздо позже я узнала, что тролли, орки, гномы и вампиры действительно жили за пределами нашего государства. Их не пускали сюда по определенным политическим причинам, но с ними торговали, с различными племенами случались конфликты. Да и вообще, политика строилась в том числе и на взаимодействии с этими расами. Но то было позже, да. Теперь же я жевала сочное крылышко рябчика и слушала болтовню за столом. Мрачно слушала, надо подчеркнуть. Большая часть дам, исключая разве что и Рассу, и двух моих престарелых тетушек, мгновенно оживилась, услышав, что Стивен не только богат, но еще и храбр, обласкан императором, да и вообще до сих пор холост. Последнее в глазах местных кумушек являлось злостным упущением. И, судя по активной стрельбе глазками в сторону Стивена, мои сестры и племянницы собирались по-быстрому все исправить. Я наблюдала за ними от 16 до 40 лет и чувствовала, как в мою душу вползает гадюкой раздражение. Нет, я не считала Стивена своей собственностью. И в свете найденных секретных записей Аделины я уже не думала о взаимной любви или замужестве. Но все остальные ничего подобного не знали. Для них Стивен являлся не только моим гостем, но и, считай, официальным женихом. И никому, ни одной сволочи женского пола, этот факт не помешал заигрывать с моим будущим мужем. Я не вмешивалась, наблюдала со стороны, хотя, признаюсь, это давалось мне очень тяжело. Хотелось стукнуть кулаком по столу и разогнать все это сборище. Ну и заодно повытаскивать у них из карманов в сумок все то мелкое имущество, которое они успели упереть из Роуз-холла. В последнем я ни минуты не сомневалась. Слишком откровенными были взгляды моих племянниц на некоторые из золотых и фарфоровых статуэток. Но если сбором моего имущества можно было заняться и немного позже, то за совращением Стивена мне приходилось наблюдать уже сейчас. «Ах, Нейр, Стивен, неужели вы сражались с самими троллями? Они же, говорят, совершенно тупые и жестокие создания. Нейр, Стивен, правда, что вы блистаете при дворе? Неужели до сих пор у вас не появилось ни женщины, ни невесты? Нейр, Стивен, у вас такой шикарный костюм. Столичный портной, вы говорите? Чудо, просто чудо!» И так весь обед. Обо мне, имениннице, нагло забыли. Впрочем, я не жаловалась. Мне не нужны были все эти фальшивые поздравления и пожелания. 100 лет не сдались. А вот раздражение, связанное со Стивеном и его охмурением, все росло и росло.